Глава 48. Он заметил ее, как будто мысленно заклинал Харпер появиться перед ним. Проблеск белокурых волос и толстовка вишневого цвета. Харпер пересекала тропинку в сотни ярдов от него. Люк споткнулся на бегу и остановился. Может быть, его измученный бессонницей мозг подшучивал над ним? В такой час Харпер никогда не вставала с кровати по собственной воле, особенно после позднего возвращения из офиса. Может быть, не он один не мог заснуть? Люк подумал о том, чтобы развернуться и побежать домой, а затем о том, чтобы догнать ее и побежать рядом с ней. Она не должна бегать одна в такое время. Почему ее не волновали подобные вещи? Он не задавался вопросом, зачем он это делает. Он просто возобновил бег и повернул направо там, где собирался бежать по прямой. Он увидел ее у озера и постарался забыть о том, что это было то самое место, где несколько недель назад они встретились, когда он вернулся домой. Она стояла, съежившись на холоде, и смотрела, как медленно встает солнце. Оно только показалось из-за верхушек деревьев, окрашивая серые облака в розоватый цвет. Люк остановился, не выходя из-за деревьев. Она не хотела видеть его, и он немного боялся, что если заговорит с ней, то в конце концов попросит вернуться домой. Поэтому он остался там, где стоял. Даже издалека ему было понятно, что она плачет. У нее вздрагивали плечи, и она все время проводила рукавом по лицу. Люк знал, что повел себя как кретин, заставил ее страдать. Он ничего не мог поделать, но чувствовал себя очень виноватым. Солнце пробилось сквозь ветви деревьев, согревая ледяные воды озера розовым сиянием. Люк увидел, что она расправила плечи и глубоко вздохнула, а потом еще раз, прежде чем вернуться на тропинку и возобновить бег. Светлый конский хвост ритмично раскачивался у нее за спиной. Люк смотрел, пока Харпер не скрылась из виду, а потом развернулся и побежал домой. Его настроение не улучшилось, когда, приехав в офис, он обнаружил у себя на столе недавно составленное объявление на вакансию офис-менеджера и инструкции насчет того, как пользоваться сайтом электронных объявлений Craigslist. Люк хлопнул по столу кофейной кружкой и едва удержался, чтобы не смять бумагу и не выбросить ее в корзину. Харпер просто выполняла свою работу. Работу, которую явно делала отлично, судя по обновленным бухгалтерским записям и дополненной зарплатной ведомости, ожидавшей его согласования. Он переложил объявление о приеме на работу вниз стопки и выбрал папку с этикеткой «Премии повышения». Внутри он нашел аккуратную таблицу с подробно прогнозируемой годовой прибылью, а также две сметы на потенциальные премиальные суммы и повышение почасовых ставок. Харпер помнила, как он мимоходом заметил, что хочет посмотреть итоги за год и понять, как мог бы поощрить свою команду. Он повернулся и посмотрел в огромное окно за своей спиной, глядя, как падают первые хлопья снега. Проклятие! Что он будет делать без Харпер? В тот вечер, придя на работу, Харпер услышала знакомый радостный лай. Лола подбежала к ней вместе с Максом, который несся позади нее. Харпер опустилась на колени, позволив виляющим хвостами собакам облизывать ее в знак приветствия. К ошейнику Лолы была прикреплена записка. «Я подумал, что ты, наверное, скучаешь по ним так же, как они скучают по тебе. Ты можешь завести их домой или написать мне СМС, когда будешь уходить, и я приеду и заберу их. Люк. По скриптум. Ты готова к совместной опеке? Давай поговорим». Харпер заметила две новые собачьи лежанки под столом. Еще там была уже перевернутая и перерытая корзина с игрушками. Харпер отдала записку Лоле, которая моментально отнесла ее на лежанку и разорвала в клочья. Совместная опека? Харпер не загадывала так далеко. Она просто полагала, что заберет с собой собак, когда уедет из города. Станут ли они кем-то вроде разведенных супругов, встречающихся в закусочной быстрого питания на парковке для того, чтобы передать детей и ограничивающихся лишь вежливыми приветствиями? Фу, нет, она не сможет. Должен быть способ получше. Харпер быстро настучала СМС Люку. «Спасибо за то, что привез собак, я закончу работу в полночь». Он мгновенно ответил. «Они скучают по тебе. Я заберу их после того, как ты уйдешь». «Спасибо». Бросив телефон в ящик стола, она вернулась к работе. Теперь это стало их новыми нормальными отношениями. Харпер толкнула тележку в вестибюль продуктового магазина, радуясь повеявшему оттуда теплу. Снег принес с собой раннее наступление зимы, и Харпер казалось, что она никак не может согреться. Но, вероятнее всего, причиной тому был гигантский кристалл льда, в который однажды превратилось ее сердце, и то, что ее пальто до сих пор оставалось в доме Люка. Она с трудом пробилась сквозь боль, а за все, что было за ее пределами, казалось, даже не стоило бороться. Может быть, когда-нибудь Харпер не будет казаться, что улыбка на ее лице нарисована. Может быть, когда-нибудь она вспомнит, что значит смеяться. Может быть, когда-нибудь пустота не будет такой всепоглощающей. А сейчас нужно было заняться покупками. Харпер охотно согласилась купить продукты для Джонни и даже устроила настоящий спектакль, добавив в список несколько пунктов для себя. «Притворяйся, пока не добьешься цели», — таков был ее девиз. «Да, притворяйся до тех пор, пока в изнеможении замертво не свалишься на кровать». Харпер двигалась по продуктовому отделу, нерешительно рассматривая бананы и репу. Она подходила к весам, когда ее остановила Джорджия Рэй. «Эй, привет, милая! Приятно увидеть вас на людях и после того... Ну, вы понимаете!» Харпер понимала. «Большое спасибо вам, Джорджия Рэй». «Спасибо, Джорджия Рэй. Как поживаете? Готовитесь к Рождеству?» Харпер ощущала себя роботом, механически выплевывающим любезности. Она шла рядом с Джорджией Рэй, которая продолжала болтать, время от времени кивая и похмыкивая. Обойдя проход, они увидели Линка, разговаривающего с Шейлой из бара у Рэма, а у холодильника с напитками — мистера Скотса, соседа Люка. Все громко приветствовали друг друга. Вот почему поход за покупками в Беневиленсе длился целую вечность. Буквально каждый посетитель магазина был вам знаком, и вы были обязаны поговорить с каждым из них. Почему она не поехала за покупками за город? Линк подмигнул ей. «Привет, солнышко, как дела?» «Нормально», — сказала Харпер, стараясь выглядеть позитивной, но в результате не сумев согнать печаль с лица. Ее спасло вмешательство Пегги Энн. Фигуристая кассирша спешила по проходу, лихорадочно размахивая руками. «Простите, что перебиваю вас», — очень тихо прошептала она. «Ну, Харпер, вам не стоит встречаться с тем, кто только что вошел в магазин». У Харпер все перевернулось внутри. Джорджия Рэй, заглянув за угол, удивленно открыла рот. «Он здесь?» Пока Харпер стояла, застыв на месте, Джорджия Рэй взяла бразды правления в свои руки. «Мистер Скотс, мы с вами помешаем ему. Линк, ты возьмешь Харпер и спрячешь ее где-нибудь, пока не минует опасность. Шейла, ты отвлечешь его, если он подойдет слишком близко. Все по местам». Она хлопнула в ладоши, и они разбежались. Харпер смотрела, как Пегги Энн спешит обратно к кассе, а мистер Скотс вместе с Джорджией Рэй катит свою тележку с замороженными креветками и собачьими консервами к продуктовому отделу. Как в тумане, наблюдая за суматохой, Харпер словно приросла к земле и не сходила с места до тех пор, пока Линк не взял ее за руку и не затащил ее в холодильную камеру. «Постой, моя тележка!» — прошипела Харпер. «Оставь ее!» — сказал он, закрывая за собой дверь. Приложив ладони к лицу, Харпер согнулась пополам, чтобы отдышаться. «Ты в порядке?» — спросил Линк, кладя широкую ладонь ей на спину. «Если ты сейчас предложишь сделать мне искусственное дыхание рот в рот, я убью тебя». Его смех заставил Харпер взять себя в руки. «Прости», — сказал Линк. «Я не хотел смеяться, но я тебе верю. Ты выглядишь так, будто тебя пропустили через мясорубку, и ты готова с размаху выпасть оттуда». «Спасибо, это мило», — недоверчиво проговорила Харпер. «Я хороший парень», — настаивал Линк. Она вздрогнула. Харпер не думала, что ей может стать еще холоднее в тот момент, когда на улице идет снег, а теперь она находится в холодильной камере, опасаясь встретиться лицом к лицу с мужчиной, который разбил ей сердце. «Иди сюда, пока не превратилась в сосульку». Линк обхватил ее руками и притянул к себе. Секунду Харпер сопротивлялась, но исходящее от него тепло было слишком успокаивающим. Она попыталась держаться с Линком холодно, но когда он прижал ее голову к своей груди, она, отказавшись от борьбы, позволила обнять себя. «Ты не собираешься расплакаться, нет?» — спросил Линк. Харпер вздохнула. «Нет, думаю, что я контролирую себя». «Хорошо, все будет хорошо, понимаешь?» «Правда? У пожарника есть волшебный хрустальный шар?» «Это скорее похоже на один из наших черных шаров». «Имеется в виду черный шар в американском бильярде. Все шары должны быть загнаны в лузу в определенном порядке, за исключением черного шара или шара номер 8. Если какой-либо другой шар коснется его, то игрок подвергается штрафу». На этот раз она тихо рассмеялась. Это прозвучало странно для ее ушей. «Что означает твой черный шар?» «Что у тебя все будет прекрасно. Ты сильная и умная, и очень, очень красиво смотришься в бикини. Ты не создана для того, чтобы страдать и прятаться в холодильниках с пивом. Твой черный шар обладает каким-то особым волшебством». Линк взял ее за плечи и заставил посмотреть ему в глаза. «У тебя все будет хорошо. Ты боец. Это важно, особенно когда жизнь полный отстой». «Спасибо тебе, Линк». Слабо улыбнувшись, она почувствовала себя лучше. «И если этот кретин не понимает, какой ты потрясающий улов, то просто приходи в пожарное депо и...» Харпер закрыла ему рот рукой. «Не стоит портить пошлостью столь трогательный момент». «Я просто собирался сказать тебе, что разрешу тебе соскользнуть со своего пожарного шеста», проговорил Линк сквозь ее пальцы. На этот раз Харпер расхохоталась от души. «Ты все испортил». Линк ухмыльнулся. Они замерли на месте, когда распахнулась дверь. «Все отлично, Джорджи Рэй, я просто собирался взять...» На половине фразы Люк остановился в дверях холодильной камеры. В одно мгновение смятение в его глазах переросло в ярость. Харпер попыталась вырваться из объятий Линка, но тот лишь оттолкнул ее себе за спину. «Гаррисон?» — проговорил Линк голосом, который был холоднее, чем морозный воздух. «Что ж, ты не теряешь времени, да?» Харпер видела, как у Люка дернулась челюсть. «Не знаю, о чем ты говоришь», — равнодушно ответил Линк. «Я разговариваю не с тобой». Харпер ощутила, как на смену печали в ее душе приходит злость. Она шагнула вперед, чтобы встать рядом с Линком, но тот уже дошел до середины камеры. Там его встретил Люк, и Харпер завизжала, когда он нанес первый удар. Джорджи Рэй, мистер Скотт и Пегги Энн с открытыми ртами стояли в дверях. «Позвоните Таю!» — закричала Харпер, хватаясь за молотящую руку и куртку. «Прекратите! Прекратите оба!» Харпер протиснулась между ними, при этом Люк оказался перед ней, а Линк у нее за спиной. «Ты больше никогда не притронешься к ней, и я...» Харпер колотила руками по груди Люка. «Замолчи! Просто замолчи!» Харпер со всей силы отбросила его назад. «Ты не смеешь говорить, кому меня трогать, а кому нет! Я больше не принадлежу тебе!» У нее срывался голос, и она ненавидела себя за это. Люк схватил ее за запястье и перевел взгляд на ее лицо. В ее глазах стояли слезы, готовые покатиться по щекам, и время остановилось. У Люка была рассечена губа, глаза были бешеными. Он не брился несколько дней. Харпер видела боль, гнев. Но теперь не ей было любить или залечивать его раны. Он был мужчиной, который отверг ее. Харпер высвободила руки. «Харп!» — теперь в его голосе звучала боль. «Нет!» — прошептала Харпер, пристально глядя ему в грудь. Люк сделал шаг к ней, и Харпер отступила, выставив руки вперед. «Она сказала нет», — произнес Линк, оттаскивая ее назад. «Черт возьми, держись подальше отсюда, Рид!» Люк отбросил Линка, и они снова схватились, врезавшись в стойку с упаковками пива. Оба грохнулись на пол и расцепились, когда Харпер отпрыгнула в сторону. Линк прижал Люка к стойке. «Почему ты такой мудак?» Люк нанес Линку удар в челюсть. Харпер закричала. «Помогите кто-нибудь!» Перед камерой собралась толпа. Все двери были распахнуты настежь, чтобы зрителям было лучше видно. «Проклятие! Они разбили светлое пиво!» Вздохнул кто-то, когда следующая упаковка из 6 бутылок пива ударилась об пол, разбрызгивая пену. Харпер вздрогнула, когда кулак Линка врезался под дых Люку. Они были намерены забить друг друга до смерти. Харпер схватила Люку за руку, когда он отвел ее назад, чтобы снова ударить Линка, и почувствовала себя невесомой, когда после удара Люка по инерции пролетела по воздуху. Кулак Люка, рассекая воздух, просвистел мимо лица Харпер, обдав ее легким ветерком. Он был слишком зол. Ей было не остановить его. Чья-то рука сжала ее талию, оттаскивая подальше от драки. Тай, одетый в полицейскую форму, оставил Харпер у двери камеры. «Тай, останови их!» «Сейчас, оставайся здесь». Тай бросился в драку, применив отработанные профессиональные приемы. Через несколько секунд он смог вывести из строя Линка. С Люком, который, развернувшись со злостью, врезал своему Шурину, пришлось повозиться чуть дольше. Тай, не обращая на это внимания, ударил Люка прямо в челюсть, отбросив его на шаг. «Не заставляй меня выбивать из тебя дерьмо! Я это сделаю и, пожалуй, с удовольствием!» — пригрозил Тай. Люк поднял руку в знак капитуляции. «Только держи этого мудака подальше от нее!» Он бросил взгляд на Харпер. На подбородке у Люка расцвел синяк, а изо рта вытекала струйка крови. «Ты в порядке?» Взгляд его карих глаз говорил о многом. Харпер лишь шевельнул рукой и отвернулась. «Харпер!» — окликнул ее Люк. Сначала он оскорбил ее, а теперь смотрел так, будто хотел заключить в объятия. Занимался с ней любовью так, словно не мог жить без нее, а потом выбросил ее, как вчерашний мусор. Харпер не выжила бы, дожидаясь, пока он поймет, чего хочет на самом деле. Возможно, он никогда этого не поймет. «Я могу надеяться на то, что вы не убьете друг друга в течение нескольких секунд?» — спросил Тай, прежде чем выйти из камеры. «Джорджи Рэй, вы обещаете присмотреть вместо меня за этой парочкой?» Тай потянул Харпер к бакалее. «Ты уверен, что они больше не подерутся?» — поинтересовалась Харпер. «Они не осмелятся драться, когда между ними стоит Джорджи Рэй. Она спустит с них шкуру. Так что, черт возьми, произошло?» Харпер рассказала ему все. «Я просто пыталась купить продукты для Джонни. Понимаешь, мне хотелось сделать ей что-то приятное, поскольку она приютила меня. И даже этого я сделать не могу!» Она умолкла, вскрикнув от отчаяния. Я видела его в первый раз после того, как он попросил меня уйти, и вот что случилось. «Парень безумно влюблен в тебя, Харпер!» «Я так не думаю, Тай», — она покачала головой. «Дорогая, видя это, я уверен, что он безумно влюблен, просто он безумнее, чем большинство других». «У них будут большие неприятности?» — спросила Харпер, меняя тему. «Нужно поговорить с хозяйкой и узнать, хочет ли она выдвинуть обвинение. Сделай одолжение, оставайся здесь, пока я не разберусь». Когда Тай привел их из камеры, Линк, щеголяя намечающимся роскошным синяком на глазу, подмигнул Харпер. Люк пристально посмотрел в ее сторону, но Тай хлопнул его ладонью по груди. «Я не разрешаю тебе делать это, Люк!» «Ты не можешь помешать мне поговорить с ней!» Голос Люка потрескивал от гнева, как электрический провод. «Именно это я буду делать до тех пор, пока она не передумает. Теперь постой здесь и постарайся больше никого не ударить». «Хочу напомнить тебе, что когда моя сестра порвала с тобой, именно я сказал, что она вела себя как идиотка. Разница в том, что я тогда не разгромил продуктовый магазин и не врезал в морду какому-нибудь парню. А вот ты ведешь себя как идиот. Теперь стой здесь и молчи, а мы все уладим». Тай произнес это так дружелюбно, что Харпер только моргнула. Люк остался на месте, но не отвел от нее взгляда. Засунув руки в карманы, он не обращал внимания на собравшуюся толпу, разросшуюся примерно до 12 человек. Брошенные в беспорядке тележки перекрывали проход, а покупатели и персонал магазина собрались у витрин с фаршем в коробках и консервированной тыквой. Линк, прислоняясь к двери камеры для охлажденных напитков, болтал с очень красивой продавщицей. Харпер изо всех сил старалась смотреть куда угодно, только не на Люка. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем вернулся Тай. «Ладно, вот о чем мы договорились. Митс Валенсио не станет выдвигать обвинений, если вы согласитесь на следующие условия. Во-первых, вы пополам компенсируете стоимость 9 упаковок пива, которые понапрасну погибли, и наведете порядок». Линк, пожимая плечами, посмотрел на Люка. Люк, закатив глаза, кивнул. «И во-вторых, вы соберете покупки для Харпер и заплатите за ее продукты». «Дай мне список», — сказал Люк, протягивая к Харпер руку. «О, нет. Тай, они не обязаны этого делать». В ее списке были гигиенические тампоны. «Это требование мисс Валенсио. Она не хочет, чтобы из-за этих красавцев, страдающих избытком тестостерона, ты ушла с пустыми руками. Дай мне твой список». Харпер заманивали на верную гибель, но она не могла понять, как из этого выпутаться. Она вытащила список из заднего кармана и зажала его между двумя пальцами, не отводя глаз от своей руки. Ладонь Люка накрыла ее ладонь и притянула ближе. «Харпер». Он ждал, пока Харпер не подняла на него глаза. «Я прошу прощения за свои слова. Ты в порядке?» Она медленно кивнула, не осмеливаясь заговорить. От его прикосновения по ее телу разлилось тепло. Он вытянул свободную руку и осторожно смахнул с ее лица волосы. «Прости, я напугал тебя». «Господи, Гаррисон, убери от нее свои руки!» — сказал Тай, вставая между ними. Он взял у Харпер список и протянул Люку. «Пегги Энн сейчас принесет веник и швабру. Харпер, почему бы тебе не зайти в соседнюю дверь и не выпить кофе? Мы закончим здесь через час».